Глава 24. О решении беса. Евангела продолжала бороться со мной. Она не сдавалась. Отталкивала мою руку, пиналась. Но, естественно, я был сильнее. Волкодлак по-прежнему сидел без движения. Он не мог ослушаться отданного ранее приказа. Так и будет ждать смерти, не тронувшись с места. «Что ж, будем считать, ты выбрала», — сказал я, устав от бессмысленной возни. В следующее мгновение я нажал на спуск. Стрела, звякнув тетивой, сорвалась в полет. Но Евангела и тут вмешалась. За секунду до выстрела она толкнула мою руку, и я промахнулся. Стрела попала не в лоб зверя, как я планировал, а лишь зацепила слегка его бок. Волкодлак взвыл и поджал уши с хвостом. Выругавшись, я потянулся за второй стрелой. На этот раз точно не промажу. «Ведьма!» — выкрикнула Евангела, на глазах которой блестели слезы. Скулёж волкодлака разрывал ей сердце. «Я призвала ведьму и заключила с ней договор. Теперь ты доволен?» Жена зло сопела. Растрепанные после схватки волосы лезли ей в лицо, и она резким движением откинула их за спину. Я улыбнулся. Все-таки доброта победила. Жена не разочаровала. «Я жду подробностей», — заявил я. «Не вынуждай меня перезаряжать арбалет». Евангела кусала губы и молчала. Ей хотелось защитить ведьму, но страх за волкодлака перевесил. Только поэтому она заговорила. Нехотя она рассказала о призыве, договоре, последствиях и цене. Евангела была уверена, что наша связь — побочное влияние магии ведьмы. Хотя та, по словам жены, все отрицала. Мне тоже это предположение казалось разумным. «Ты повторишь вызов», — сказал я. «Я хочу поговорить с ведьмой». «Ничего не выйдет», — покачала она головой. «Ведьма откликается на призыв лишь однажды. Сколько бы я ни звала ее, она не придет». «Тогда я сделаю это сам». «Она не явится на призыв легионера». «Что же ты предлагаешь?» Я сощурился. «Забыть о ведьме и выкручиваться самим», — заявила она. «Я могу отправить отряд на ее поиски. Они прочешут горы». «А как ты объяснишь, кого ищешь? Допустим, ты придумаешь причину. Но что будет, когда ведьму найдут? Она расскажет о нас». Я швырнул арбалет на пол. От удара он разлетелся на части. «Демон, задери этих ведьм!» Евангела права. Ничего не выйдет. Очередной тупик. Вот почему она так легко все рассказала. Понимала, что я ничего не смогу сделать. Эти знания никак мне не помогут. Злясь, я отшвырнул ногой обломки арбалета под кровать. Придется искать другой способ выхода из нашей ситуации. А пока меня ждут непростые времена. Я направился к кровати, по пути чуть не наступив на волкодлака. «Брысь с дороги!» — прогнал зверя. Тот мгновенно вскочил с места. Новым приказом я отменил старый, и волкодлак получил свободу передвижений. Он тут же отошел к двери и лег там. Охраняет вход. Умные животные. Хорошо, не пришлось его убивать. Живой волкодлак есть далеко не у каждого. Это ценный подарок. «Что ты делаешь?» Голос Евангелы звучал напряженно. Когда она задала вопрос, я как раз стаскивал рубаху через голову. «Ложусь спать», — ответил я. «В мою кровать?» «Вообще-то это супружеское ложе. То, что я до сих пор спал в другом месте, жест доброй воли». «Вот как?» Она скрестила руки на груди. «Я выполнила свою часть уговора, сыграла роль идеальной жены, и ты тут же забыл о своей». «О чем ты?» «Об обещании не трогать меня». «Я и пальцем тебя не коснусь», — сказал я. «Просто буду спать рядом». Евангела окинула меня недоверчивым взглядом. Естественно, она не поверила. Все из-за проклятой связи. Девушка чувствовала направление моих мыслей. Увы, они все сейчас сводились к одному. К тому, чем муж и жена обычно занимаются в кровати. «Я не лягу с тобой в одну постель», — заявила Евангела. Я пожал плечами. таком случае тебе придется спать на полу». Я думал, она уступит. Любая нормальная девушка не захочет проводить ночь на голом полу. Но только не моя жена. Так тому и быть. Она гордо прошествовала мимо меня, взяла подушку и отправилась на шкуру около камина, где легла спиной ко мне прямо в платье. Упрямая. Подействую на Евангелу Амброзия, она была бы податливой, как теплый воск. Я бы мог лепить из нее, что пожелаю. Впервые эта мысль не показалась мне заманчивой. Я устроился на кровати поверх покрывала. Сон не шел. Впрочем, я и не надеялся уснуть в одной комнате с женой. Она будила во мне целую гамму чувств. Но вот сонливости среди них точно не было. Зато Евангела заснула быстро. Это был сложный день. Она утомилась. Увидев по размеренному дыханию, что жена спит, я встал и направился к ней. Нет смысла ночевать в супружеской спальне, если мы все равно спим порознь. Переложу Евангелу на кровать и уйду. Я приблизился и склонился над девушкой. Она действительно мирно спала. Огонь из камина отбрасывал блики на ее лицо. Ресницы чуть подрагивали. Губы приоткрылись, а щеки раскраснелись. Даже во сне Евангела выглядела притягательно. Не удержавшись, я пропустил через пальцы каштановый локон. Шелк волос легко скользил по коже, и я задохнулся от нахлынувших ощущений. Тело откликнулось мгновенно, обдав мысли кипятком желания. Телу было плевать, что между нами происходит. Его не интересовали недопонимание, вражда и прочие условности. Оно дико, ненормально, абсолютно неконтролируемо хотело эту девушку. Я резко отстранился от жены. Так не пойдет. Я пытался не думать о ней. Все это время работал над самоконтролем. Иногда казалось, что вот оно, получается. Но какая-нибудь мелочь рушила все. Взмах руки. Глубокий вдох, приподнимающий грудь в вырезе платья. Я снова проваливался в пропасть страсти. Просто срывался вниз, без всякой страховки, летя камнем на дно. Вот-вот расшибусь. Этому давно пора положить конец. Мне известны минимум два способа, как это сделать. Первый — взять жену, невзирая на ее протест. Но через это мы уже проходили, и я не хочу повторения. С тех пор, как ее боль стала моей, я начал иначе воспринимать ситуацию и о многом задумался. Второй способ — найти замену. Но и этот вариант меня не возбуждал. Другие женщины не волновали так, как Евангела. Я оказался в тупике, единственным выходом из которого было разрушить нашу связь и начать все заново. Возможно, следует вернуться к истокам, туда, где все началось. В чертоге, где варят амброзию. Вот оно решение. Мы отправимся в цитадель легионеров. Туда, откуда мы явились. Если где-то существуют ответы на мои вопросы, то только там.